Глава 29. Чужие. О нем все-таки позаботились. На своеобразный лад, конечно. Вначале он решил, что это мышь, затем усомнился. А почему не змея или кто-нибудь из бывших друзей ворона, пожелавших остаться неизвестными? Посреди веранды стояла сумка. Один из тех предметов, которые он узнал бы в любом месте, в любое время дня или ночи и в почти любом состоянии сознания. В совпадение он не верил, точнее, считал их следствием недостаточной информированности. Вероятность того, что сумка предназначалась для кого-нибудь другого, казалась ничтожной. Тем не менее, Лазарь не спешил открывать ее. Он и раньше с осторожностью относился к вещам мертвецов, а теперь, в особенности, очень уж не хотелось отягощать себя чужим наследием. Своего хватало под завязку. Сначала он прошел в дом, покинутый хозяевами. То, что девушки спали в одной постели, не слишком его удивило. Странным показалось другое. В комнатах не было ничего лишнего, ни одной безделушки или сорванного цветка, не говоря уже о картинах, написанных змеей, и всего того, чем женщины обычно стремятся скрасить долгое пребывание в четырех стенах. Эти стены так и остались голыми, без символов веры и гвоздей, и, ясное дело, без часов. То же касалось и кухни. Чистая функциональность без намека на мещанские слабости и упорядоченный быт. В ванной Лазарь обнаружил несколько идеально заточенных опасных бритв несерийного производства с рукоятками, которые являли собой произведение прикладного искусства, резная кость, инкрустации, золотая нить. Они так и просились в руку. Лазарь потеребил свою мини-бородку и решил, что сойдет. Одну из бритв он все же присвоил и сунул в карман джинсов без малейших угрызений совести. Поступок необъяснимый, учитывая, что он вряд ли сумел бы полоснуть кого-нибудь по горлу. И себя тоже. Выстрелить еще куда ни шло. Это он мог себе представить. А расписаться бритвой — увольте. Закончив осмотр дома, он вернулся на веранду. Всего несколько новых штришков — и нежно лелеемый им образ мыши приобрел что-то отталкивающее. Когда он склонился над сумкой, ему в голову закралась мыслишка, которая, с одной стороны, свидетельствовала о застарелой паранойе, а с другой — черт его знает. Здравый смысл подсказывал, что эти сучки не стали бы взрывать ходячий труп вместе с домом, лишь бы не достался врагу. Но, может, как раз наоборот? Чтобы поскорее закрыть вопрос, он открыл сумку и поздравил себя с тем, что угадал нового владельца. Без сомнения, это была одна из сумок, раньше принадлежавших ворону, и, похоже, та самая, которую он уже открывал однажды на переднем сидении черного фургона, когда оказался во владениях госпожи Идеал. Правда, к старому джентльменскому набору кости, бронежилет, оружие, патроны, добавилась пара предметов, свернутый в трубку холст и еще один пистолет. Водяная игрушка ворона для борьбы с привидениями. Лазарь развернул холст на четверть. Этого оказалось достаточно, чтобы узнать последнюю работу змеи. Масло еще не успело высохнуть, и кое-где мазки деформировались. Он не стал ломать себе голову над тем, что означает это живописное послание, положил сомнительный подарок в сумку и потащил ее в колыбель. Ему пришлось нелегко. Уже через сотню метров он обливался потом, а к концу пути совсем выбился из сил. Он был вынужден дважды останавливаться и садиться на землю, пережидая специфическую качку. Вдобавок его мутило. Но бросить сумку или часть груза — это даже не обсуждалось. Он отчего-то сохранял уверенность, что в сумке нет ничего лишнего, и очень скоро ее содержимое ему понадобится, хотя не исключал, что таким образом давало знать о себе прогрессирующее слабоумие. В нескольких шагах от двери дома, под сенью ловца снов, Лазарь сдернул сумку с плеча и с облегчением перевел дух. Правда, облегчение он испытывал недолго. Разогнувшись, он увидел белого бультерьера. Псина наверняка заметила его гораздо раньше, чем он ее, и если бы собиралась напасть, он не успел бы не то что вытащить бритву, но даже прикрыть рукой яйца. Бультерьер возник на дорожке бесшумно, как призрак. Несмотря на окрас, от него разило тьмой, опасностью и звериным духом. Судя по многочисленным шрамам, покрывавшим голову и мощное цилиндрическое туловище, этому псу досталось куда больше, чем обычно выпадает на долю его собратьев. И вряд ли он находился здесь, на заслуженном отдыхе. Жалея, что не держал при себе ствол, Лазарь медленно потянулся за бритвой, на что бультерьер отреагировал угрожающим рычанием. В этот момент дверь приоткрылась, и в проеме показался незнакомец в черной кожаной куртке и черных джинсах. Лазарь видел его на набережной минувшей ночью. Секунды позже над плечом мужчины появилось женское лицо, бледное и какое-то смазанное, словно обладательница этого лица только что вскочила по тревоге и еще не вполне проснулась, хотя и была в прорезиненном плаще, совершенно не подходившем к сезону. — Все в порядке, — сказал мужчина глухим низким голосом. Вот только Лазарь не понял, кому адресовано это заверение — ему, собаке или женщине. А может, самому себе. Во всяком случае, незнакомец уставился мимо него взглядом загнанного в угол человека, который смотрит против света на приближающиеся тени и в любой момент ждет удара. Его страх был настолько натуральным, что Лазарю захотелось оглянуться, но тут он сказал себе, что три параноика в одном месте — это уже психушка. И даже интересно, долго ли они продержатся такой компанией, прежде чем начнут калечить друг друга. Не случайно смотритель предпочитал одиночество. Лазарь терялся в догадках. Как же, черт подери, заслужить эту привилегию? Может, надо все-таки для начала обзавестись парочкой смертных грехов? Наконец мужчина открыл дверь шире и жестом пригласил Лазаря войти в дом, который он по наивности уже считал своей крепостью. Но, по крайней мере, он прошел фейс-контроль. После пребывания на ярком солнечном свете полумрак в холле казался почти целительным. Лазарь обогнул столик, на котором стояли кофейник и чашки, распространявшие горьковатый запах, и поспешно опустился в кресло. Очень уж не хотелось сейчас свалиться без чувств и позволить незнакомцам рыться в сумке, которую он поставил рядом с собой, стараясь не греметь железом. Показывать, как дрожат ноги, тоже не стоило, но с этим он сумел справиться только через несколько минут. Собака осталась снаружи. Пока мужчина осматривался и закрывал дверь, Лазарь заметил у него под курткой заткнутый за пояс пистолет. Женщина принялась ходить из угла в угол, то ли перепила кофе, то ли страдала от бессонницы. При других обстоятельствах ее можно было бы назвать красивой. Что-то выжгло эту красоту, будто на портрет Мадонны плеснули кислотой. Вообще эти двое выглядели большими мастерами портить кровь себе и другим. Лазарь и сам был таким, а потому подумал, что придется поскорее подыскать себе отдельное жилье. Он трезво оценивал свое положение. Бритва против пистолета и четвероногого секатора за дверью. Кроме того, неизвестно, что там у дамочки под плащом. А дамочка нервничала и была возбуждена до крайности. Лазарь не обольщался насчет того, что незнакомец позволит ему достать из сумки пушку. Поскольку избежать игры в вопросы и ответы все равно не удалось бы, он решил начать первым. — Ты, наверное, и есть Виктор. Мужчина совершенно явно напрягся. Повисла свинцовая пауза. Женщина схватила себя за горло и долго не отпускала, словно боялась, чтобы изнутри не вырвался слишком громкий всхлип. Прошло с полминуты, прежде чем незнакомец сказал: «Нет, я не Виктор». «А что ты о нем знаешь?» «Да так, слышал кое-что от местных». «И что же ты слышал?» Кратчево, но настойчиво спросил мужчина, усаживаясь на диван. «Немного. Плавает на яхте, ищет какой-то остров. А может, уже нашел?» Двое чужаков переглянулись со странными выражениями лиц. В том, что они такие же инородные тела в церкви веселых девушек, как и он сам, Лазарь не сомневался с той минуты, когда увидел их гуляющими по набережной. Но желание поплакаться в жилетку почему-то не возникало. Наоборот, эти двое были последними людьми, к кому он обратился бы за помощью. У него появилось сложное и страшноватое ощущение, что они являются одновременно и жертвами неотвратимой угрозы, и вестниками беды, и переносчиками какой-то смертельно опасной заразы. А его личный диагноз — всего лишь жалкий эпиграф доктора смерти к грядущей катастрофе. «Ты знаешь, где находится этот остров?» «Нет, я здесь меньше суток». Похоже, мужчина ему не поверил. Незнакомец по-прежнему избегал встречаться с ним взглядом, однако Лазарь видел, что он ни на секунду не выпускает его из поля зрения. «Может, расскажете немного о себе?» Вопрос прозвучал не без иронии. «Как бы не перегнуть палку», — подумал Лазарь. «В лучшем случае пошлет подальше, в худшем — достанет пушку». К его удивлению, незнакомец все-таки снизошел до вежливого ответа. «Мы скоро уйдем. Больше тебе знать ни к чему, целее будешь». «А пес?» «Что пес?» «Кличка у него есть?» Мужчина впервые посмотрел на Лазаря с легким недоумением, словно такая простая вещь никогда не приходила ему в голову. Или же уловил подвох в идиотском вопросе. «Черт знает, какая у него кличка. Значит, это не твой пес?» «Нет. У него нет хозяина, если ты об этом». «Понятно. Дикая собака Динго». Разговор увял, не успев расцвести. Снова потянулась минута молчания, затем вторая, третья. Было слышно, как за стеной трепещет ловец снов, пытаясь поймать своей тяжелой сетью ветер, а может и другую невидимую добычу. Мужчина то и дело бросал быстрые взгляды на свои наручные часы в корпусе из нержавеющей стали. Женщина остановилась возле окна и смотрела наружу, раздвинув пальцами створки жалюзи. Лазарь искал предлог, чтобы убраться отсюда. Интерес к нему, как к источнику информации, очевидно, иссяк, а из этих двоих лишнего слова не выдавишь. В конце концов, когда он уже решил убраться безо всякого предлога, мужчина внезапно вскочил, будто по команде. Женщина обернулась на звук. Едва заметным движением головы он показал ей на дверь. Она молча кивнула и вышла первой, воплощенная покорность слепой судьбе, но не ее зрячим слугам. Мужчина бросил «ладно, бывай» и последовал за своей спутницей. Лазарь не ожидал, что территория освободится так легко и быстро, и не сразу поверил. Первое, что он сделал, оставшись в одиночестве, это расстегнул сумку и вытащил пистолет. Держа оружие за спиной, он подошел к открытой двери. Настал его черед недоумевать. Он ожидал увидеть удаляющиеся фигуры, но не увидел никого. Пес также исчез. Возникло впечатление, что все трое бросились в рассыпную и затерялись в зарослях. Лазарь закрыл дверь и хотел было сунуть пушку за пояс, но казалось, что джинсы и так едва не спадают. Он уселся на диван, положил пистолет на столик, налил себе остывшего кофе в одну из чашек, из которых пили те двое. Несколько глотков жидкости погасили возню в желудке. На данную минуту все складывалось не так уж плохо. Впервые за долгое время он обрел что-то вроде убежища, то есть получил подарок, о котором не смел и мечтать. Предоставленный, наконец, самому себе, он все еще не знал, что делать с огрызком своей жизни, но надеялся узнать это до последнего для него захода солнца. Если снова не помешают незваные гости. Впрочем, некоторые уроки он все же усвоил. Воспользовался передышкой и расслабился по-настоящему. Он старался ни о чем не думать и почти ничего не чувствовал. Закрыв глаза, он слушал доносившийся снаружи шум деревьев и шепот ловца снов. Ему казалось, что он вслепую бредет по мосту, перекинутому через глубочайшую пропасть. Оставалось пройти совсем немного, и надо было сделать только несколько шагов, чтобы его подхватили крепкие, надежные руки, которые больше никогда не позволили бы ему провалиться в отчаяние. И так он брел до тех пор, пока боль не показала ему, кто здесь хозяин и где на самом деле его место.